Господь пришел взыскать и спасти погибшие, не только тех, которые окружали его во время его земной жизни, но и тех, которые будут жить в последующие времена, в том числе и нас. Он стоит у сердца каждого из нас и стучит, и смиренно просит, чтобы мы впустили его. Он останавливается около каждого из нас, зовет по имени и призывает к покаянию и спасает. И сегодня немало тяжких грешников, подобных Закхею, но есть и такие, которые, в отличие от него, не решаются даже воззреть на крест Христов, не решаются войти в храм, считая себя погибшими, обреченными, считая, что их уже никто не спасет и что Христос от них отвернулся. Верно ли это? Нет, совсем неверно. Господь ни от кого не отворачивается. Он сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает душу свою за овец». За всех нас, больных, паршивых овец, Господь положил душу свою на кресте Голгофском. У святого пророка Иезекииля читаем: «Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь Бог. Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю. Буду пасти их по правде». А вот как передает слова Господа пророк Исаия: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Таково человеколюбие Божие. Даже если человек будет исполнен всякого порока и сделает все, что затворяет для него вход в Царство Небесное, даже если великий подвижник сделается прелюбодеем и убийцей, все равно он не должен отчаиваться. Даже если кто-то дошел до самой крайней степени порочности, а потом решился возвратиться на путь добродетели, и такого Господь принимает, и такого жалеет, и исцеляет, и ободряет, и радуется его спасению, как добрый пастырь, как любящий отец. Никогда он не отвергает искреннего раскаяния. Будем же всегда помнить об этом и всем сердцем стремиться к Господу. Аминь». 6 февраля 1950 года. Слова в неделю о мытаре и фарисее. О молитве. Приближается Великий пост. Время молитвы и покаяния, важнейшее время нашей жизни, ибо что может быть для христианина важнее молитвы и покаяния? Святой апостол и евангелист Матфей говорит нам, что когда Господь Иисус Христос выступил на проповедь, то первое, чему Он стал учить, было покаяние. Он всех призывал ко спасению такими словами: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Призыв к покаянию постоянно будет звучать